Приветствую вас, братья и сестры, дорогая молодежь. Хотелось бы начать наш сегодняшний день. День, когда, может быть, мы тоже сегодня будем участвовать в боевых действиях. Вот эта территория Бога, дом молитвы, и здесь тоже происходит борьба определенная. Бывает такое, что в борьбе или на войне бывают жертвы. Бывает такое, что некоторых уже, может быть, нету со вчерашнего дня, кто-то уже пал в этой битве. Кому-то показалось это скучным, неинтересным. Уже дело победу какую-то совершил, может быть, в сердце. Но мы сегодня настроимся на слушание. Это, конечно, большая проблема, настроиться на слушание. Есть такая пословица, я когда на работе, на заводе работал, у нас такая была пословица, что наша жизнь – это борьба. До обеда борьба с голодом, после обеда борьба со сном. Но это актуально тоже здесь, я думаю. Каждый почувствовал, может быть, и вчера. Плоть, она немощна, и мы будем контролировать ее, чтобы наш дух был бодр. Я прочитаю Ефесянам 5.1. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные. Тема моя будет о подражании Богу. Ну, вообще, что такое чадо? Ну, сестры знают, братья знают, все знают, что такое чадо. Такое слово, оно, ну, бывает, у нас сейчас употребляется. Чадо – это ребенок. Ребенок, который принадлежит родителям. И здесь такое, можно сказать, ну, ласковое слово – чадо. Это не то, что какое-то, ну, ассоциации такие неприятные, а такое нежное что-то. И вот я скажу, что вот имею детей, и я уже как-то более осмысленно понимаю этот текст. Подражайте Богу, как чадо возлюбленное. Я думаю, что эта тема о подражании, она актуальна для молодежи. Ну, например, если сказать, что, ну, для каких-то стариков, для пожилого возраста, да, тоже это хорошо. Но им уже тяжело как-то поменять себя, поменять жизнь свою, как-то больше приложить старания, усердия, чтобы подражать. У них уже как-то больше сформирована их личность, сформированы их привычки. А молодежи это актуально. И детскому возрасту, и среднему, и юношескому. Подражание, оно формирует человека. Вот если присмотреться к себе, то можно увидеть, ну, такие качества, которые присутствуют в наших родителях, присутствуют в каких-то других людях, которые нас учили, в наших учителях. И вот с самого детства можно заметить, то, что человек формируется через подражание. Ну, как это выглядит? Ну, вот, например, родился ребеночек. К примеру, родился он в Америке. И вот проходит год-два, он начинает разговаривать. На каком он языке будет говорить? На английском, да? Но если это не иммигрантов семья, то будет на английском говорить. А если в Украине родился, ну, или там в России, будет на русском говорить. А почему он так будет говорить на русском языке? Потому что родители его, ну, говорят на таком языке. Ну, как это происходит? Ну, например, подходит мама к младенцу и говорит «агу, агу». Он в ответ «и агу». Подражает уже. Потом дальше уже первые слова появляются «мама», «папа». Если там по-английски уже по-другому не будет звучать, там по-итальянски по-другому будет звучать. То есть это ярко, ну, подчеркивает то, что подражание, оно начинает формировать человека. Через подражание человек учится. Потом, значит, получается, уже чуть-чуть подрос, уже у него есть эмоции, он может их выражать. И уже, знаете, когда у меня дети бывают так, кто-то один заплачет, и все сразу хором начинают плакать. Или когда смеются, то же самое. Это, знаете, как плачет с плачущими и смеется со смеющимися. Тоже подражают. То есть на них оказывает влияние внешняя среда. Я думаю, так на каждого из нас оказывает влияние внешняя среда. Оказывает определенное. И причем это, ну, очень сильно проявляется. Может быть, мы даже недооцениваем, насколько это сильно проявляется. Психологи знают об этом, говорят об этом миру. Они даже и как-то планируют программы общественные, то есть, чтобы конкретно создать какой-то образ для подражания. Вот у меня сынок, вот он услышал там, как Евгений Никифорович на скрипке играет. И увидел, ну, как это на практике происходит. И взял, дайте скрипочку мне. Ну, скрипочки нету, что ему дать? дали ему шумовку, знаете, за пельмени собирать. Шумовочку дали ему, он взял ее так и приложил. Ну и смычок тоже ему нашли там такой старенький. И он приложил и играет, а струн нету. Натянули ему струны там на эту шумовку. Он с этими струнами играет. Включите мне Пушкова и играет Пушкова. Хорошо, подражает. Это подражание доброму. Он, ну, это хорошее подражание. Я считаю, что если там он будет играть на скрипочке, и тем более, как Евгений Никифорович там и с пользой для Господа, это хорошо. Но бывает такое, что я замечаю, что он вот совсем недавно взял какую-то палку и бегает, и так пух-пух-пух стреляет. Я думаю, ну я бы так не делал дома. Никогда не стрелял никуда, ни там, ни в маму, ни в кого. А он стреляет, и стреляет и в братика, и в сестричку стреляет. Прислушались, а он, у него не пули, а стрелы. Он заряжает винтовку стрелами и стреляет. Ну, мы начали так же нарушать, где же он мог нахвататься этого? Это чему-то он подражает не такому. Ну и поняли, там мы когда-то читали рассказ там про охотников. У них ружья были, они стреляли. И вот он это как-то схватил. А стрелы, это мы Ветхий Завет читаем, там все стрелами, а весолом, а там стрелами. И вот у него ассоциация, винтовка, стрелы, все, буду стрелять. И вот я так размышляю, думаю, чему подражать легче, хорошему или плохому? Думаю, что подражать плохому, оно как-то проще получается. Чтобы подражать хорошему, необходимо как-то к этому привыкнуть, даже больше дисциплинировать себя. И на детях это очень ярко выражается, потому что воспитать ребенка, чтобы он был хорошим ребенком, это непросто. Если мы понимаем о том, что подражание – это большое оружие, которым пользуется и Бог, и пользуется дьявол, потому что дьявол – он психолог. И он знает, что для человека он как бы формируется под вот этими всеми внешними факторами. Есть вот такие острова в Новой Гвинее. Недалеко это находится от Австралии. Называется страна там Папуа Новая Гвинея. И там живут папуасы, ну эти местные жители. И вот ученые заметили такой феномен. Обнаружили, что эти люди собираются для какого-то особого поклонения. И вот они, как они это происходят? Значит, эти люди, они выравнивают такую большую площадку, делают такую как бы дорогу и начинают мастерить самолет. Смастерили самолет, сделали там такую взлетную площадку. Эти мужчины, значит, там, которые их не главные жрецы, вырубали себе такие квадратные, как бы наподобие мобильный телефон или рации, антенки туда с лозинки прикрутили, поставили вышки в некоторых местах. И вот один там взрослые собираются, и дети там тоже присутствуют. И вот они собираются, и этот человек заходит на эту вышку и, значит, в эту рацию начинает что-то говорить. Этот самолет стоит, и они, значит, там вокруг этого самолета и смотрят на небо. Ну, что, ну, я так посмотрели, ну, как это объяснить можно? А потом нашлось объяснение. Оказывается, что недалеко вот от этих местных жителей располагались военные базы Америки. И вот в прошлом веке там множество-множество было военных. Там аэродромы они построили свои с вышками. Они построили там военные базы. И вот когда снабжали эти военные базы, то пролетал самолет, и, значит, открывался люк контейнерный, и контейнер этот выпадал с продовольствием, с оружием там. Выпадал из люка самолета парашют, и, значит, он приземлялся. Они открывали его, доставали там продукты, кушали там, ну, это радость была для военных тогда. И вот эти папуасы, они увидели, что, оказывается, вот с неба прилетает какой-то аппарат, и они, значит, открывается люк, падают продукты, и они там снабжают себя намного. Они так сделали вывод такой для себя, что это духи предков ихних. Ну, это дальше уже пошло, когда расследование, духи предков ихних, которые, они вроде молятся, и они посылают им вот эти вот продукты. Но сначала это началось с того, что они просто начали молиться, но нет эффекта. Потом дальше они начали подражать им в том, что вот сделали взлетную полосу. Ну, этого мало. Думали, что самолет прилетит, ну, как бы, видишь, взлетная полоса. Ну, и самолет там увидит, ага, вот тут можно присесть. Или там тут можно сбросить груз. Потом смотрят, нет, ну, значит, надо еще какие-то подобия сделать. Ага, надо самолет смастерить. Смастерили самолет. Потом, значит, смотрят и в рацию говорят. Ага, надо рацию сделать. Выстругали себе рацию. Лозинки прикрепили и говорят. А что говорить? Услышали отрывки фраз. Ага, будем говорить отрывки фраз. И вот они подражали, потом дошло до того, что их племена, вот, собирается племя, их вождь одевает обмундирование, такое похожее на генеральское, остальные одевают джинсы, пишут себе тут на груди USA, берут палки и устраивают парады. Но это конкретные парады, копия точная вот то, что происходило на военных базах. И после этих парадов все собираются на взлетной полосе и искренне, вот со всем сердцем ожидают, когда послышится гул самолета, он прилетит и сбросит им этот груз. Это называется культ карго. Карго это значит груз. Ну, как бы обозначили это, чтобы было понятно. Или там самолетопоклонники еще их называют. Это феномен, который вот психологи тоже, он подтверждает то, что человек по своей сути чему-то хочет подражать. Вы знаете, мне это жалко стало этих людей. Но когда вот была конференция в Туле, оказывается, там тоже им проповедуют. Проповедуют, и там брат один свидетельствовал, что они 40 лет уже занимаются работой в Новой Гвинее, и этим людям тоже проповедуется Слово Божие. Это слава Богу. Но, друзья, вот бывает, что у нас в жизни такое, мы начинаем подражать как-то в поклонении Богу. Но на самом деле это просто оболочка, которая внутри никакого содержания нету. И пользы от этого никакой нету. И мы чего-то ждем, каких-то благословений от Бога. Думаем, может это что-то повторить, может быть так поступить. На самом деле это все пустота. И, к сожалению, дьявол этим пользуется и предлагает свои образы или образцы для подражания. Бывает так, что, вот как брат вчера свидетельствовал, что в красных майках, вот, каждое свое мнение. Да, я думаю, что молодежь в красных майках тоже есть такие, которые ходят. Ну, это условно, их даже видно. У меня свое понятие. У меня своя майка, которая я, по вашим понятиям, не буду поступать. Это тоже сформировано под внешними факторами, под внешними воздействиями. Как подражать Богу? Ведь написано, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Но если бы Бога кто-то видел, может быть, мы подражали бы ему там в одежде, например, либо там в прическе, либо подражали бы ему там в своих действиях, в манерах. Написано, подражайте Бога, чадо возлюбленное. Я думаю, что подражание, это оно прежде всего должно выражаться в нашем духе. То есть, если Бог есть дух, то и наше подражание ему должно выражаться в духе. Для того, чтобы понять, как подражать Богу, нужно понять, кто он, как он выглядит, какая его суть, какая его сущность. Написано в книге Левит, в 11 главе, 44 стихом. «Ибо я Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят, и не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле». Наш Господь Бог, Он свят, и призывает нас, чтобы мы были святы. И дальше такая, как бы, текст. «Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле». Если по контексту брать, там описывается, да, вкушение разных ползучих животных, там, сороконожек и тому подобное. Но вообще, я так размышляю, думаю, все-таки этот текст, он как-то связан. Ну, например, вот если еврею дать там, попробовать какую-то там мисочку, а там будут сороконожки, например, у него, жареные там, или в кляре, там, и как угодно. Но он будет их есть, это, думаю, что, ну, если нам преподнести такое, мы можем не тоже, но ну, это неестественно для нас, кушать сороконожки или там кольца какие-то змеиные, там, что-то еще. Для них это тоже, ну почему Бог, он как-то обратил на это внимание, что это не оскверняйтесь, и больше того, вот эта вот фраза «освящайтесь и будьте святы, ибо я свят», она повторяется в Новом Завете. Апостол Петр говорит об этом. Ну как понять это? То есть мы не кушаем никто там сороконожек, змеев, нам это даже неприятно. Но все-таки тут написано «не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле». Животное, ползающее по земле, это змей. Его прообраз, прообраз змея. С Ветхого Завета, сначала с книги Бытие, Бог так вот показывает, что это есть сатана, противник Божий. И можно такую проекцию сделать, что, ну, как это объяснить, что такое ползающее по земле? Это значит подражание миру, то есть подражание сатане. Вот мы, Иисус Христос говорит, я хлеб жизни, и кто вкушает меня, тот, ну, как бы приобщается и к телу моему, и становится частью меня. А вот если мы вкушаем ползающее по земле, то есть вкушаем что-то, что принадлежит дьяволу, или его сущности принадлежит, и он нас начинает формировать. Подражание миру. Ну, христианину это неестественно. Ну, вот представьте себе, вот я говорил про этих папуасов, они, вот если на них посмотреть со стороны нам, как это выглядит? Это выглядит, ну, по меньшей степени смешно. Что вот эти люди, взрослые мужчины, так вот себя ведут, и мы понимаем, что это ни к чему толком не приведет, потому что оно, ну, это бесполезное дело. И бывает так, что смотришь на верующего, и видишь, что вот у него такое подражание, что оно ни к чему толком не приведет. Это такое подражание вроде бы и миру. И это не свойственно, не естественно для христианина быть подражателем миру. Это все равно как кушать вот эти сороконожки. Их, это не естественно для человека, для души христианской, для того, чтобы быть верующим. Это не естественно, это противоестественно. И вот как это выглядит, как Бог на нас посмотрит. Мы смотрим на вот этих вот дикарей, они там вот эти совершают обряды, а Бог смотрит на нас, и тоже у него сердце, ну, болит, что пустота, это не нужно это, на самом деле нужно что-то другое. Это подражание миру, оно лишает нас святости. Подражать Богу нужно в праведности. Псалом 144, 17 стих. «Праведен Господь во всех путях своих, и благ во всех делах своих». Господь Бог наш, Он благ во всех делах своих и во всех путях. То есть, если, например, здесь на территории Дома молитвы, или на территории церкви, или в собрании молодежном, или верующих, мы ведем себя по одному, а выходим за территорию и ведем себя по-другому. Это значит не быть праведным во всех путях. Это значит быть праведным здесь, на людях. Это та же самая форма. И если вышел человек, и у него уже, ну, видно, что он не по путям Господним ходит. Да, Господу это тоже неприятно смотреть на это. Бог, Он человек, Он Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый и многомилостивый. Вот сегодня я так размышляю и даже в себе нахожу, что не хватает вот этих качеств. Быть человеколюбивым, милосердным, долготерпеливым и многомилостивым. В Исходе написано об этом. То есть такие качества, которые были бы сердечными и которые бы привлекали бы людей к вере в Бога. Вот как мы общаемся со своими соседями, как мы находим общий язык с окружающими, какое о нас мнение, как вот мы, наше поведение, является ли оно на деле человеколюбивым, является ли оно на деле милосердным и многомилостивым. Вот эти вопросы, думаю, каждый из нас должен задать себе. Исход, 3 глава, 7 стих написано. «И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопли его от представников его. Я знаю скорби его». Вот эта мысль, я хочу сказать, что это очень актуальная мысль. «Я знаю скорби его». То есть Бог, Он знает скорби народа своего. Я сейчас, например, ну, спросить такой вопрос, да, знаете, кто такой Тахар? Или там семья Козловых? Или, например, задать такой вопрос, знаете, что такое Google? Тут думаю так, что некоторые больше знают о Гугле, чем о Тахаре. Потому что Тахар – это скорбь народа. Это те, которые сидят в тюрьмах, которые заключены, которые несправедливо этим миром осуждены. И чему мы занимаем наше место в нашем сердце? Мы занимаем место тем, что для нас интересно. Либо мы знаем скорби народа нашего, и мы к Богу в молитве к семье приходим. И мы переживаем за эти души, которые неправильно осуждены. Подражать Христу или подражать Богу, я тоже это проецирую в одно, это значит подражать апостолам, подражать героям веры, подражать братьям, которые были истинными христианами, которые не подражали миру, а подражали Богу. Апостол Павел пишет, что подражайте мне, как я Христу. То есть образец для подражания можно найти и в людях. Часто такое слышишь, что вот не надо смотреть на людей, вот не смотрите на нас, смотрите на Христа. Как смотреть на Христа? На Христа нужно смотреть именно через людей. И церковь – это собрание людей, которые призваны к тому, чтобы образ Христа внести в этот мир. И чтобы люди потянулись ко Христу через людей, через нас, через церковь, через молодежь верующую, через тех, которые чада возлюблены. Это наше предназначение. Апостол Павел об этом множество мест он пишет. Например, будьте подражателем мне, как я Христу, Коринфянам он говорит. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас, филиппийцам пишет. Фессалоникийцам пишет, не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам, в пример, в образец для подражания. Вот эти вот моменты все, они ко многому нас обязывают. Мы тоже можем на кого-то повлиять. Мы тоже можем своей жизнью либо сделать преткновение, либо привести человека к покаянию, благословению. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и за рано конченную их жизни подражайте вере их. Это все говорится о том, чему призвана церковь. И, друзья, вроде бы бывает такое, что хорошая сестра, брат, но бывает что-то как сделает, ну, какое-то такое подражание миру. И оно, ну, как-то вообще неуместно, как будто бы вот этот человек, вот как вот эти вот Новой Гвинеи, нарисовали себе USA там, как будто бы футболку надели. Ну, оно неестественно. Неестественно. И ну, такое какое-то недоумение просто вызывает. Друзья, будем себя хранить от этого. И вот в юности у нас у каждого есть свои герои. Этот мир, он предлагает нам героев таких, которые без стыда, которые жестокие. И это все преподносится в таких ярких обложках со спецэффектами, там, с многомиллионными вложениями. И посмотришь по улице, ну смотришь, там пошел какой-то киногерой, там какой-то другой пошел. И вот когда ну, там какая-то, может, актриса, там не что-то такое. То есть люди подражают этому. И дьявол этим пользуется. Он как бы образ этого мира преподносит, и этому образу начинает подражать. И плохо, когда верующие занимаются этим, особенно молодежь, очень прискорбно. Есть еще другие чада, это чада гнева. То есть есть чада Бога, чада возлюбленный, есть чада гнева. Это дети этого мира, которые думают, что ну, у них какое-то свое понимание, они думают, что они свободны. Но на самом деле, если разобраться, то нету такого человека по себе нейтрального. И ну, каждый в себя вникнет, если, то он увидит это, что все равно я каким-то образом ну, принадлежу или какому-то берегу все-таки пристаю. И те, кто понимает это, друзья, поспешите пристать к берегу пристани Бога, к этой стороне, потому что там победа, там победители. А которые на другой стороне, чада гнева. Придет гнев Божий, и придет время, когда придет за это все нечестие, расплата на эту землю. И этот мир, он как-то очень, ну, даже стесняется доброты, даже стесняется того, что хорошо. Вот такой случай был в воскресенье. Я не знал, такой какой-то праздник был, что прощать там нужно было всем, ну, если не ошибаюсь, так. И, значит, такая ситуация, стою я там, в одном месте, и две женщины рядом стоят. И они говорят, слушай, ну неверующие по всему видно. Они потом это подтвердили. Стоит она, говорит, слушай, говорит, давай вот друг друга прощать будем. Ну, знаете, я не знал, что это праздник такой, знаете, я посмотрел на них, ну, удивился. Очень так сильно. Они это заметили. Посмотрели на меня и смутились сразу. Ой, говорит, смотри, молодой человек подумал, что мы, наверное, сектанты. Я еще больше удивился. Ну, я уже думаю, как с ним, или говорить, или не говорить, уже думаю, не буду их смущать. Но я понял для себя, они потом отвернулись, и все, уже как бы разговор закрыт, о прощении и все. Все покрыто, все, никаких больше признаков нету. Вот хорошо, что мир что-то такое доброе имеет, но эта душа их не, да, она понимает, что это приятно, там, прощать, приятно любить, приятно Богу поклоняться. Но они этого стесняются. Я думаю, что у нас тоже такое бывает, что вот какие-то такие обстоятельства среди молодежи, что мы стесняемся быть баптистами, быть верующими, быть вот этими сектантами, которые прощают. Такой вот, может, авторитет, он не совсем хороший, но это, ну, как бы не совсем звучно так звучит хорошо, но на самом деле смысл в этом есть. Люди понимают, что верующие, они прощают друг друга. И хотелось бы сейчас помолиться о том, чтобы Господь нас научал и уразумлял. Как нам, чтобы Он создавал возле нас такую обстановку, такое окружение, и мы сами этому содействовали. И мы подражали бы только доброму, только хорошему, который бы нас делал бы возлюбленными чадами Бога, которое бы располагало Его о том, чтобы о нас заботиться, о нас печься. Помолимся сейчас и попросим также благословения на все это служение, чтобы нам быть внимательными к тому, что будет еще проповедано и пропето, и не уйти пустыми с этого места. Слава нашему Господу! Аминь.